И Миша Карпеля, да? Миша Карпеля. Это был где-то. Вот выяснилось у нас с Борисом, что не только, так сказать, общий вот товарищ Миша Карпель, но мало того, что, оказывается, мы учились в одной школе в 59-й на Арбате. То есть мир настолько сильный. То есть с людьми, а с другими я учился в одном институте, здесь сидящими с двумя. А с Борей мы учились в одной школе. И куда я приехал? Это вопрос. 78-й точно? В каком плане Платон? Ладно. Струты, да, все, я нашел. Я только не помню, я... Это стихотворение было или песня? Песня. А, да, конечно. Одна из программных вещей. Ну, я давно не пою. Значит, Михаилу Иезекиилевичу Карпелю эта песня была написана. И написана она была в Коктебеле, где мы чудно отдыхали, прекрасно. Пред возрастом Христа ты преклони колени библейской бородой, неистово тряси, суди же дураков в обыденном размене, а в горе сострадания не проси. Пусть возвратятся к нам утопии былого, что создали всех нас и завели нас в круг, и из небытия восторженно хмельного протянутся десятки слабых рук, иным рай на земле, ну а другим Голгофа лишь звонкий счет монет. Ответит кто куда, да на спине горят разодранные строфы, а над землею вечное ура, да на спине горят разодранные строфы, а над землею вечное ура. Так плачь же, плачь, пророк, ты все земной и грешный, но стон свой обрати против своих врагов. Когда оставишь их, ты в темноте кромешной. Что ж, будет это раем дураков. Не знал я тогда. Да. Ну, спасибо, а давайте все...